Глава 35. В выходные солнышко припекало почти по-летнему, но мы на всякий случай все равно навели на полянке порядок. Выстроили защиту от дождя и ветра и настроили температуру в нашем коконе градусов на 5 повыше, чтобы можно было разгуливать в футболках. Моя временная метка с Исаака слиняла почти полностью, но он все равно согласился выпить с нами пиво и пожарить мясо. По-приятельски. Ну и то, что ему придется ухаживать за моей подружкой, воспринял вполне спокойно. Только пошутил, что в каждой женщине живет сваха. Правда, заботился он об Алисе очень уж ответственно, так что на простую вежливость не свалить. Ну или мне просто очень хотелось, чтобы эти двое сошлись поближе. Лиса и Алиса, это же почти судьба. Через 3 банки пива подружка оказалась у моего бывшего фамильяра на коленях, а через 4 они поцеловались. Вот только через 5 Исаак почему-то пристал к Калебу, чтобы тот его протрезвил, потому что ему безумно срочно надо уехать. «Да мы еще 2-ю партию шашлыков не дожарили», — изумился мой ведьмак, но алкоголь вывел. А вот причину побега пришлось выпытывать у оставшейся половинки неудавшейся пары. «Вы чего, поругались, что ли?» Подсев к Алисе, я протянул ей шампур с сочными кусками мяса. Я предложила ему стать моим фамильяром. Он начал объяснять про работу, карьеру. Ну, я тогда сказала, что мы можем просто жить вместе. И он сбежал. Подружка выглядела очень растерянной. О зацикленности на карьере я ее сразу предупреждала. А вот побег Лисы от предложения просто пожить вместе настораживал. Мог же просто отшутиться, вежливо отказаться, я бы поняла. Ну и вообще, я что, такая страшная, что от меня мужики бегают? Сначала Руби, потом Исаак. Про то, что Алиса имела виды и, скорее всего, спала с моим мужем на первом курсе, я знала. Сюрпризом эта новость не была. И почему в итоге Рубен сбежал, догадывалась. Правильно сделал, не став дурить голову одной хорошей ведьме, раз собирался стать мужем другой. Но почему перемкнула Лиса, даже не представляла. Целовался он, по крайней мере, с большим удовольствием. Мы только углубились в составление различных конспирологических версий, как Исаак вернулся. С постной рожей и огромным букетом роз. Прям очень огромным. Вручив букет Алисе, второй раз за день ошарашенный его непредсказуемостью, оборотень опустился перед ней на колени. И мы все замерли, ожидая каких-то признаний, обещаний, чего-то романтичного, чтобы душа растаяла от умиления. По крайней мере, я наивно надеялась именно на это. Но рыжий нахал, глядя в глаза ведьме, оказавшей ему честь целых 2 раза, попросил Алису поклясться, что она не станет использовать на нем ведьмовские чары без его согласия и не будет насильно делать фамильяром. «Да я бы после этого отхлестала его букетом, наверное, не знаю. Учитывая, что этот псих отказал самой госпоже Лейли Баркер, с головой у него точно не все в порядке. Только пометь его все равно хотя бы как любовника», предупредила я размышляющую над ответом Алису. «Иначе его у тебя Хизер уведет». После этого я подхватила обоих своих парней под руки и потащила в другой конец нашего кокона — пить и есть шашлык. Оставив дурную парочку, Лиса и Лис, оформлять союзный контракт. Но краем уха я все же бдела за их переговорами, особенно когда они до обсуждения беременности дошли. Все-таки Исаак или слишком пуганный, или слишком занудный, или все сразу. Вот какая может быть беременность, когда они успели только поцеловаться раз 10, наверное? Я бы не хотел становиться отцом внезапно, потому что ты так решила. Ну и вообще, у меня редкая группа крови и отрицательный резус. Будь я оборотнем, у меня бы обязательно трансформировались уши, потому что я вся обратилась вслух. Резус-то уже сошелся. Прям редкая-редкая. Подколола Лиса Алиса. Она не знала о наших поисках кандидата в отцы 2-го ребенка Лейлы и вела себя совершенно естественно. Это мне приходилось следить за собой, чтобы продолжить пить и жевать мясо. «Да, 4-е», — поставил Саак точку в нашем расследовании. «И да, я все равно слышу ваше напряженное пыхтение», — насмешливо фыркнул он в нашу сторону. Особняк Баркеров я перерыл, чтобы найти исследование, договор и вообще все, что связывало меня с госпожой Лейлой. Но еще я нашел там последнее завещание, аннулированное завещателем как раз в день отъезда госпожи Лейлы в Армкасл. Похоже, она собиралась снова его переписать. Тогда понятно, почему Челси пришлось использовать предыдущее, где все отходит ей и Шерил. Сразу же догадалась я. Оно действительно становилось последним законным завещанием. Я бы еще порассуждала, но Рубен дернул меня за руку, усаживая к себе на колени и нежно целуя в шею. После не менее нежного поцелуя за ухом, я вспомнила, что мы тут пьем, отдыхаем и развлекаемся. Да и вообще, какое мне дело до завещания Баркеров? Главное, чтобы Челси отправили на Эрптар. Нет, официально завещание вообще не существовало. Все предыдущие были аннулированы, а то, в котором госпожа Лейла оставляет все своей сестре, уничтожено. Вот только госпожа Челси его восстановила. Мы проверили, и у нас есть доказательства. Я гордо задрала нос кверху, чтобы никто даже не сомневался, почему совету полиция решила устроить проверку на восстановление. Теперь тем более ясно, почему Челси предпочла рискнуть с подлогом. Ведь если завещания нет, по закону все состояние переходит к ближайшему кровному родственнику. А это не младшая сестра, не племянница и даже не муж. Это Рубен. Ему бы даже дом с компанией достались. Конечно, старшая стерва не могла такого допустить и предпочла рискнуть с подменой. «Надеюсь, ее отправят на Эрптар», — протянула я, подняв банку с пивом к солнцу, как раньше наши предки тянулись с бокалом вина, загадывая триединой свои самые заветные желания. А потом плеснула почти все, что оставалось в банке, в костер, и он на миг вспыхнул чуть ли не до верхушек деревьев.